Видя, что упрямый нрав его деда снова начал действовать, Юань Юньси не осмеливался слишком сильно пытаться остановить его. Он просто сказал: «Дедушка, я уже отправил людей выстроиться в очередь, чтобы купить арбузы. Если вы уйдете сегодня, то не сможете съесть арбузы. Как только я доберусь до города Тангу и встречусь с этой девчушкой Сяоцао, я смогу съесть столько арбузов, сколько захочу. Почему я должен стоять 2 дня в очереди за одним арбузом? Сейчас даже не моя очередь». Юань Синя не услышал, что 2 дня назад из города Тангу в столицу была доставлена партия арбузов, поэтому он с радостью послал людей купить их. В конце концов, поскольку магазин поддерживал императорский принц Цзин, им не нужно было делать одолжение премьер-министру. Прождав 2 дня и не получив даже арбузной кожуры, Юань Синянь был чрезвычайно зол. Как только он вернется в город Тангу, он купит много арбузов. Один, чтобы съесть, один, чтобы выбросить, и один, чтобы использовать в качестве меча для игр. «Дедушка, теперь наша очередь есть в отдельном зале ресторана Чжинсю. Если вы уйдете, вы не сможете там поесть». Юань Юньси, выросший рядом со своим дедом, естественно, понимал его гурманскую натуру. Если он хотел, чтобы тот остался, он должен был использовать еду в качестве наступления. Юань Синянь разозлился еще больше при упоминании столичного ресторана Чжинсю. Его борода развивалась, когда он сказал: «Ребенок из семьи Чжоу не очень лоялен. Зайти так далеко, чтобы не оставить мне личную отдельную комнату, и мне приходится стоять в очереди, чтобы поесть в общем зале. В городе Тангу, пока девчушка Сяоцао там, я могу идти есть, когда захочу. Зачем мне выстраиваться в очередь?» Должность Юй Сяоцао в ресторане Чжинсю Тангу была эквивалентна должности полубосса. Таким образом, у нее была своя отдельная комната. Ей не нужно было стоять в очереди, чтобы поесть или развлечь гостей. Однако у нее было очень мало возможностей пойти поесть, и у нее было не так много друзей, которых она могла бы угостить их в ресторане Чжинсю. Поэтому комната обычно оставалась неиспользованной. Когда Юй Сяоцао отправлялась доставлять еду своему младшему брату, она всегда давала его благодетелю, директору Юаню, долю. Однажды она услышала, как милый старый гурман жаловался, что не может найти место, чтобы поесть в ресторане Чжинсю, поэтому она великодушно предоставила ему свою отдельную комнату. Другими словами, директор Юань мог свободно пользоваться отдельной комнатой Сяоцао в ресторане Чжинсю, когда она ею не пользовалась, что было то же самое, что у директора Юаня была своя отдельная комната без предварительной записи в ресторане Чжинсю. Это позволило маленькому старичку на некоторое время покрасоваться перед своими друзьями. В ресторане Чжинсю, кроме семьи Чжоу, только у Сяоцао был эксклюзивный отдельный номер. Насколько завидно было иметь возможность поесть в ресторане Чжинсю без необходимости стоять в очереди и без предварительного бронирования, директор Юань на некоторое время почувствовал себя самодовольным из-за завистливых взглядов своих друзей. После прибытия в столицу все преимущества исчезли. Директор Юань почувствовал разочарование. Как раз в тот момент, когда Юань Синянь настойчиво пытался уйти, прибыл премьер-министр Юань с человеком, который доставлял арбузы. «Отец, арбузы уже куплены. Я должен попробовать арбузы, которые так хвалил отец. Какие они на вкус?» С нежной улыбкой на лице премьер-министр Юань, казалось, не заметил небольшой багаж в руке своего отца и попросил кого-нибудь отнести арбузы в приемный зал внешнего двора. Юань Синянь с первого взгляда понял, что арбузы в руках слуг были посажены семьей Юй. Арбузы в столице были маленькими и невкусными. Что касается арбузов, то ему всегда намного больше нравилось есть арбузы семьи Юй из Тангу. Увидев арбузы, он, казалось, забыл, что должен был поехать в Тангу. Его ноги автоматически и спонтанно потянулись к арбузам. Когда Юань Синянь услышал слова своего сына, он промурлыкал и сказал: «Когда ты съешь это, ты поймешь, и ты не сможешь забрать мою долю». Премьер-министр Юань не знал, плакать ему или смеяться. «Вы думаете, я такой же, как вы? В столице арбузы разрезают посередине и ели потом ложкой». Юань Синянь в приподнятом настроении инструктировал слуг, как разрезать арбузы на треугольные кусочки. Не в силах сдержаться, он взял кусочек и откусил от него. «Да, вот это вкус, милый сердцу». Краем глаза он заметил удивленное выражение лица сына. Он небрежно сказал: «К сожалению, арбуз не самый свежий. Если бы его только сорвали с земли, он был бы вкуснее и слаще. Закончив один кусок, он увидел, что его сын берет другой кусок, и поспешно остановил его. «Разве ты не говорил, что не станешь красть мое? Достаточно попробовать один кусочек. Как ты можешь уже быть зависимым?» Премьер-министр Юань посмотрел на арбуз, который весил не меньше 15-16 катти, и ошарашенно засмеялся. «Папа, ты же не сможешь съесть такой большой арбуз в одиночку. А если арбуз разрезать и оставить надолго, то когда попробуешь съесть потом, то будет расстройство живота». Юань Синянь пристально посмотрел на него и сказал: «Юань Юньси, Юньси, пошли половину своей матери и невесткам на задний двор, и пусть они попробуют его. Арбузы в природе охлаждаются, поэтому скажи своим невесткам, чтобы они были осторожны и не позволяли детям съесть слишком много». Юань Юньси был младшим сыном в семье. В этом году ему только что исполнилось 17 лет. У него было два старших брата и две старшие сестры. Оба его брата были женаты и имели детей, и обе сестры тоже вышли замуж. Ребенку его старшего брата только что исполнилось 3 года, и в это время он был особенно милым. Директор Юань, будучи прадедушкой, думал о маленьком парне всякий раз, когда у него была вкусная еда. Братья Юань Юньси в шутку сказали, что только этот маленький парень, у которого еще даже не выросли волосы, мог выхватывать еду из львиной пасти. Из-за этих двух арбузов семье премьер-министра удалось удержать старого мальчишку, который плакал, чтобы вернуться в город Тангу от отъезда. Однако королевский принц Ян, который находился в городе Тангу, не понимал, какие неприятности он причинил своему отцу только потому, что хотел заработать немного дополнительных карманных денег. Позже принц Цзин написал письмо принцессе супруге Цзин и безжалостно пожаловался на своего младшего сына. Королевский принц Ян в этот момент сидел в саду, полном овощей, пил чай и наслаждался видом цветущей зелени. В отличие от его досуга, бедная Юй Сяоцао усердно работала на кухне из-за великого Будды во дворе. «Юй Сяоцао, этот принц хочет есть помидоры. В конце весны фруктов было не так много, чтобы их можно было есть. Помидоры семьи Юй были кислыми, сладкими и сочными, которые на вкус были лучше многих фруктов, которые ел Чжу Цзюньян. В эти дни Чжу Цзюньян под предлогом официальных дел каждый день приходил в дом Юй, чтобы поесть. Рот этого парня был очень придирчивым, если бы Юй Сяоцао лично не готовила, то он всегда находил бы что-то неправильное в еде. Деревенский староста, который хотел сделать подношение этому парню, неоднократно просил Юй Сяоцао хорошо позаботиться о королевском принце. Один Юань Муфань, автор изменил его имя. Ранее Юань Гань, глава 257, Великий Будда. Юй Сяоцао, которая готовила медовое морское ушко, сердито крикнула ему: «Если вы хотите его съесть, тогда идите и заберите его сами, хорошо?» Сегодня, когда королевский принц Ян увидел абалоны, которые сохли у них во дворе, он небрежно заказал блюдо медовое морское ушко. Юй Сяоцао наконец-то получила возможность отправиться в море, чтобы помочь третьему молодому мастеру Чжоу приготовить партию, необходимые для дворца в следующем месяце. Вся эта тяжелая работа была разрушена одним его словом. Похоже, в эти несколько дней ей снова придется отправиться в море. Госпожа Лю, исполнявшая обязанности ассистентки, взглянула на нее и прошептала: «Этот человек, принц королевской крови, член императорской семьи. Просто потому, что у него хороший характер, это не значит, что ты можешь этим воспользоваться. Независимо от его личности, посетитель является гостем. Если у гостя есть какие-либо пожелания, хозяин должен постараться их удовлетворить. Это и есть гостеприимство». Отругав дочь несколько раз, госпожа Лю подбросила в печь дров и встала. Она подошла к кухонной двери и сказала: «У Цая в нашей семье детский характер, пожалуйста, не обижайтесь. Я помогу вам принести». Чжу Цзюньяну также было любопытно посмотреть на огороды на заднем дворе. Он поставил свою чашку, медленно встал и сказал: «Мадам Лю, в этом нет необходимости. В настоящее время я бездействую и мне нечего делать. Я пойду на задний двор и осмотрюсь. Продолжайте свою работу». На этот раз Чжу Цзюньян покинул столицу по приказу императора. Он мог остаться, пока не созреют кукуруза и картофель. Поэтому старший стюард Лю, который тесно прислуживал ему, тоже пришел. Что значит тесно служить? Естественно, это означало, что он будет там, куда отправился мастер. «Господин, позвольте этому старому слуге пойти и взять блюдо». Хотя у королевского принца все еще было только одно выражение на лице, то есть не было никакого выражения. Главный управляющий Лю мог слышать вежливость своего хозяина по отношению к мадам Лю по его тону. Его мастер никогда не говорил людям лживых слов, не было никаких исключений, даже для так называемых знатных женщин столицы. Почему принц сделал исключение для этой госпожи Лю, которая была просто деревенской женщиной? В течение последних нескольких дней глава Стюарт Лю заметил, что не только к мадам Лю его хозяин относился по-другому, что в семье Юй было такого, чтобы принц относился к ним особенно по-особенному. Может быть, дело в том, что Юйхай спас жизнь мастера. Это казалось неправильным. Прежде чем принц вышел в море, он уже встречал семью Юй на пирсе. В то время он все еще держался холодно и хладнокровно и не обращал на них никакого внимания. Возможно, это было потому, что семья Юй помогла принцу с его проблемами и смогла вырастить кукурузу и картофель. Люди под руководством мастера были гораздо более способными и внесли выдающийся вклад, но мастер никогда не хвалил их за хорошую работу. Какое же волшебное зелье семья Юй дала его господину? Старший Стюарт Лю как раз разгадывал загадку, а его хозяин уже прошел через круглые двери на задний двор, выходя на более открытое овощное поле. В отличие от зеленых овощей, посаженных на переднем дворе, овощи на заднем дворе были более обильными. На окружающих стенах было много губчатых тыкв с желтыми цветами на них. На рядах бамбуковых стеллажей лежали длинные свежие зеленые бобы, нефритово-зеленые огурцы, свежие и нежные колбасы и золотые тыквы. На хорошо спланированном овощном поле фиолетовые баклажаны таинственно блестели на солнце, красные и зеленые заостренные перцы покрывали ветви, а помидоры были похожи на маленькие фонарики, торчащие из листьев. Весь задний двор был наполнен радостями урожая. Видя, что холодная натура его господина постепенно отогревается, главный управляющий Лю почувствовал некоторое облегчение. Казалось, что у мастера была близость к сельским пейзажам. Может быть, пробыв здесь некоторое время, мастер постепенно превратится в беззаботного маленького мальчика, каким он был в детстве. В то время как главный Стюарт Лю был взволнован до такой степени, что у него защипало в носу, Чжу Цзюньян взял нежный огурец с огуречной стойки и сживал его во рту. Как только старший Стюарт Лю увидел его, он поспешил вперед. «Господин, пусть этот слуга вымоет его для вас, прежде чем вы его съедите». «Не нужно, я видел, как Юй Сяоцао ела это так в прошлый раз». Чжу Цзюньян откусил еще кусочек. Хрустящий и нежный огурец был полон сока, освежающего и утоляющего жажду. Эта маленькая девочка привыкла жить в сельской местности. Если она ест нечистую пищу, с ней будет все в порядке. «Мастер, вы деликатны и изнежены. Если у вас заболит живот, что мы будем делать?» — мысленно сказал главный Стюарт Лю. В это время Чжу Цзюньян пришел на томатное поле. Тщательно поискав, он, наконец, нашел красный и яркий помидор под гроздью толстых листьев. Семье Юй не нужно было беспокоиться о продаже своих овощей. Было много экипажей, которые приходили за ними каждый день. Помидоры можно есть сырыми или вареными. Естественно, они были одним из самых популярных овощей для богатых людей в городе. Возможность найти одно или два овощных поля, которые не были распроданы, уже считалось удачей. Чжу Цзюньяну было наплевать на его новые ботинки, которые были испачканы недавно увлажненной почвой. С чувством выполненного долга он нашел на томатном поле 5 спелых помидоров. Он вернулся с заднего двора довольный, с помидором во рту и остальными в кармане. Он выглядел очень непринужденно. Он отряхнул грязь с ног и потопал на кухню, вместо того, чтобы сесть за каменный стол. Он ворвался внутрь и поспешно сказал занятой Юй Сяоцао: «Юй Сяоцао, я хочу съесть яичницу с помидорами». Юй Сяоцао, которая боролась с медовым ушком, казалось, не слышала его, пытаясь снова и снова смешать соус. Юй Сяоцао не знала, как все приготовить. В своей предыдущей жизни она готовила много домашних блюд, и у нее был некоторый талант к кулинарии, поэтому, естественно, вкус еды был довольно хорошим. Однако морское ушко было очень ценным, и в ее предыдущей жизни ее дом не был рядом с морем, поэтому она мало видела морское ушко, не говоря уже о том, чтобы готовить его. К счастью, нынешний шеф-повар ресторана Чжэньсю Ян Фэн, который также был учеником предыдущего шеф-повара Вана, однажды приготовил перед ней медовое ушко. Это не выглядело трудным, когда она наблюдала, как он это делает, так почему же это было так трудно сейчас, когда она это делала сама? «Юй Сяоцао, я с тобой разговариваю. Ты глухая или немая?» С тех пор, как он установил дальнейшие контакты с семьей Юй, Чжу Цзюньян также становился все более и более невежливым с Юй Сяоцао. Он обычно вежливо называл ее мисс Юй. Теперь он не только называл ее прямо по имени, но и приказывал ей, как будто она была его служанкой. Он всегда приказывал ей делать то или это. Юй Сяоцао был в почти до смерти раздражен Фим. Ни глухая, ни немая. Повара нельзя отвлекать во время приготовления пищи, иначе еда, которая выйдет, не будет съедобной. Юный принц, идите и сидите там, где вам положено сидеть. Юй Сяоцао также узнала правду о характере молодого королевского принца. Он выглядел безжалостным, но на самом деле не был таким отчужденным и не казался таким вспыльчивым. По крайней мере, после стольких контактов с ним она никогда не видела, чтобы он по-настоящему выходил из себя. Юй Сяоцао, которая не обладала сознанием человека из низшего класса, разговаривала с ним все более невежливо, чем больше уставала. Мадам Лю и остальные члены семьи время от времени покрывались холодным потом от ее выходок. Принц выглядел молодым, но с ним было нелегко поладить. Если бы она привела в ярость королевского принца, удар деревянными досками был бы самым легким наказанием, которое она получила бы, в то время как потеря жизни могла быть самым суровым наказанием. Разве не этим всегда заканчивалось в пьесах? Их маленькая дочь была действительно храброй, чтобы снова и снова бросать вызов терпению королевского принца. Я думаю, что кухня – довольно хорошее место. Остаться здесь было бы неплохо. Чжу Цзюньян не рассердился и даже отпустил редкую шутку. Старший стюард Лю был так удивлен, что его подбородок мог упасть на землю и ударить его по ноге. Это был тот самый принц с холодным лицом, который пугал детей до слез, и тот, кто не подпускал к себе незнакомых людей. Когда он изменил свою личность, Юй Сяоцао на мгновение потеряла дар речи. Хорошо, если вы не боитесь вдыхать маслянистый дым, то можете оставаться здесь сколько хотите. Чжу Цзюньян наблюдал, как она в третий раз наливает соус, и не мог удержаться, чтобы не сказать: есть блюда, которые ты не можешь приготовить. На самом деле, я не настолько разборчив. Когда я был на лодке, я даже ел сырую рыбу. Не нервничай, просто готовь его, пока оно больше не будет сырым. Я не буду думать, что то, что ты сделала, плохо. По правде говоря, он сказал это только потому, что не хотел, чтобы она продолжала пытаться снова и снова сталкиваться с неудачей. И все же слова, слетевшие с его губ, все еще вызывали у нее желание избить его. Юй Сяоцао проигнорировала его и, наконец, смешала вкус, который хотела. Только после этого она очистила баллоны, вымыла и нанесла на них сверху крестообразные линии. Затем она положила их в миску и добавила яичные белки и крахмал, прежде чем равномерно перемешать. Затем она несколько минут варила баллоны на пару в кастрюле. Баллоны, которые она поймала, были довольно большими, поэтому их нужно было готовить на пару дольше, прежде чем они были приготовлены полностью. Она очистила свежие грибы, которые нашла на кораллах, порезала их на мелкие кусочки и быстро сбланшировала в кипящей воде, прежде чем вынуть. Затем она обжарила их в масле с имбирем, зеленым луком и чесноком. После она добавила приправу, которую только что смешала, используя острый бульон, соль, перец, глутамат натрия и кунжутное масло, и кипятила всю смесь в густом соусе. После того, как морское ушко было приготовлено на пару, она вылила сверху соус. Сладко пахнущее медовое морское ушко наконец-то было готово. Пахнет вкусно, интересно, как оно будет на вкус. Чжу Цзюньян осторожно понюхал аромат, витающий в воздухе, и похвалил ее. Юй Сяоцао подошла к нему и взяла помидор из его руки. Она закатила глаза и сказала: «Это мой первый раз, когда я его готовлю, поэтому я не могу гарантировать, хорошим это вкус или нет. Обойдитесь этим и ешьте. Юный принц, наша семья довольно обычная. В будущем, пожалуйста, не могли бы вы не заказывать блюда с баллонами или морскими огурцами? Ох, ты что, жалуешься мне? Ваша семья обычные фермеры, но каждый день продается 10 тележек овощей и 7-8 тележек арбузов. Даже если бизнес в городе процветает, их ежемесячный доход не может сравниться с деньгами, которые ваша семья зарабатывает за день. Я только что съел несколько твоих баллонов, а у тебя уже болит сердце, Ждина». Перед Юй Сяоцао Чжу Цзюньян больше не был хладнокровным принцем с несколькими словами в рукаве, одним неверным движением, и он мог стать болтуном. У старшего стюарда Лю было испуганное выражение лица, он не прислуживал сейчас фальшивому принцу, верно, у Юй Сяоцао был бойкий язык, поэтому, конечно, она не проиграла бы ему. «Юный принц, мы только зарабатываем деньги в последние несколько дней. Арбуз в сезон только самое большее еще один месяц. Только с овощами, сколько денег мы можем заработать? Мы, простые люди, зависим в еде от погоды. Когда у нас есть деньги, мы должны думать о тех днях, когда у нас не будет денег. В отличие от вас, ваша зарплата не снижается, пока вы разгуливаете и бесплатно загружаете людей едой. У вас царское занятие, так как же вы можете знать страдания простых людей? Ах, Чжу Цзюньян знал о положении семьи Юй. Когда они не разошлись с основной семьей, им не хватало еды или одежды, им приходилось много работать, и их ругали. При мысли о том, что эта девушка несколько раз была на грани смерти из-за серьезных болезней, в его сердце возникло нежное чувство. Чжу Цзюньян тихо сказал: «Не волнуйся, пока кукуруза и картофель растут хорошо, императорский двор определенно не будет относиться к вам плохо. С талантом твоей семьи в сельском хозяйстве я могу помочь сказать несколько добрых слов императору. Может быть, он одобрит тебя в качестве сельскохозяйственного чиновника. В это время вы, ребята, также можете есть полагающуюся чиновникам еду и получать имперское жалование. Нет, пожалуйста, не надо». Лицо Юй Сяоцао было таким испуганным, как будто он был монстром. Отступив немного в сторону, она продолжила: «Юный принц, я знаю, что вы пытаетесь сделать доброе дело, но у нас, простых людей, нет ни корней, ни оснований при императорском дворе. Даже если мы станем мелкими чиновниками, в рядах придворных мы все равно останемся пушечным мясом. Давайте не будем этого делать, хорошо?» Глава 258. Перемены. «Кто сказал, что у вас, ребята, нет корней? Я буду твоим покровителем, кто посмеет тронуть мой народ?» С холодным лицом Чжу Цзюньян начал испускать холодную ауру. Однако его заинтересовали слова «пушечное мясо». Он хотел спросить, что они означают, но боялся, что маленькая девочка скажет, что он невежествен, поэтому промолчал. «Да, да, да, вы могущественны. Независимо от того, насколько вы сильны, вы все равно должны правильно питаться, ведь так? Вот, яичница-болтунья с помидорами». Во время разговора Юй Сяоцао быстро приготовила последнее блюдо. Как раз в тот момент, когда она собиралась поднести его к каменному столу во дворе, Чжу Цзюньян, подобно богу этой двери, преградил ей путь, поэтому она сунула овощи ему в руки. Чжу Цзюньян посмотрел вниз на ярко-красную и золотистую яичницу-болтунью с помидорами, а затем посмотрел на Сяоцао, которая повернулась, чтобы зачерпнуть рис. «Что она имеет в виду? Она говорит мне, чтобы я вынес посуду за нее?» Смелость этой девушки становится все больше и больше заметной. Она даже осмеливается приказывать этому принцу. Когда старший стюард Лю увидел это, выражение его лица изменилось, и он поспешно бросился, чтобы взять блюдо из рук своего хозяина. Сердце главного управляющего Лю дрогнуло, и он подумал: «А предки, как ты можешь приказывать королевскому принцу убирать посуду? Разве это не подобно просьбе почтенному старику пойти повеситься, пойти искать смерти?» Неожиданно его хозяин не оценил его действий и увернулся от его рук. Он взял тарелку в одну руку, другую изящно заложил за спину и вышел из кухни. «Убирайтесь с дороги, а вот и рис». Голос Юй Сяоцао раздался как раз в тот момент, когда Чжу Цзюньян поставил на стол блюдо с яичницей, болтуньей с помидорами. Когда он обернулся, то увидел, что девушка, как будто занималась акробатикой, держала в одной руке большую миску риса, а в другой – покачивающуюся тарелку поверх двух соседних мисок. Недолго думая, Чжу Цзюньян протянул руку и взял тарелку с жареными хиуридами с зеленым луком сверху. Как будто он увидел что-то необычное, глаза старшего стюарда Лю чуть не вылезли из орбит. Кто-то мог бы сказать, что блюдо только что подала мисс Юй, поэтому его хозяин просто принес его. Однако его хозяин на самом деле проявил инициативу, чтобы помочь мисс Юй с посудой. Это, должны ли они проверить, не был ли мастер кем-то заменен? Когда Юй Сяоцао проходила мимо главного стюарда Лю, он схватил ее и тихо прошептал: «Мисс Юй, если у вас есть какая-нибудь работа, не стесняйтесь, скажите мне, не смущайтесь по этому поводу». Юй Сяоцао увидела, что большая часть посуды уже вынесена, поэтому она махнула рукой и сказала с улыбкой: «Вам нечего больше делать, вы можете просто сидеть и ждать, пока можно будет сесть за стол». Как мог слуга просто сидеть и ждать, чтобы поесть, в то время как хозяин подает еду? Хотел ли он все еще жить? «Юный принц, вы хотите булочки на пару или рис?» Старший стюард Лю хотел сказать что-то еще, но его прервал чистый и мелодичный голос Юйся Цао. Увидев, что его хозяин оглянулся и даже пристально посмотрел на него, старший стюард Лю тактично закрыл рот. Чжу Цзюньян не только не злился на Сиа Цао за то, что та позволила ему вынести посуду, но и думал, что это был новый опыт. Когда они ели дома, их обычно обслуживали люди, так что все выглядело уютно и непринужденно. Но, на самом деле, не хватало атмосферы. В отличие от своей семьи, даже Юйхай, вернувшийся с полей, помогал раздавать миски и палочки для еды. Ощущение того, что вся семья работает вместе, создавало переполняющее чувство тепла. После того, как он помог принести два блюда, Чжу Цзюньян внезапно почувствовал, что он больше не высокопоставленный принц и незавидный третий сын принца Цзина, а вместо этого он интегрировался в теплую семью и стал ее частью. «Ребята, вам не нужен отдельный столик, просто поешьте с этим принцем. Чжу Цзюньян выразил отношение, для вас большая честь поужинать со мной». На самом деле, он мечтал об атмосфере улыбки и разговоров во время еды, как у семьи Юй. Юйхай собирался отказаться, но Юйся Цао не собиралась вести себя с ним вежливо. Она объединила два стола с блюдами в один и быстро расставила табуреты. Чжу Цзюньян посмотрел на Юйхая и заблокировал его слова отказа простым «садитесь». Старший стюард Лю уже оцепенел. С тех пор, как он приехал в деревню Дуншань, мастер все меньше и меньше походил на самого себя. Глядя на маленького мастера, за взрослением которого он наблюдал, он чувствовал, что с семьей Юй мастер чувствует себя все более и более человеком. Это не казалось чем-то плохим. «Вам не нужно ждать меня там, садитесь и ешьте». Чжу Цзюньян увидел, что главный стюард Лю стоит позади него, держа палочки для еды и готовый попробовать блюдо на предмет яда, поэтому он отослал его. Глаза старшего стюарда Лю наполнились слезами. Наконец-то он сможет поесть горячей еды. Все блюда семьи Юй были приготовлены в одном котле, для него была отведена порция от каждого блюда. Главный стюард Лю обычно настаивал на том, чтобы обслужить самого хозяина, поэтому к тому времени, когда подходила его очередь есть, еда уже остывала. Старший стюард Лю был стар, и его желудок был не так хорош, как в молодости. После холодной еды у него всегда была тупая боль в животе. Когда он был в поместье, все было не так плохо. Как главный распорядитель, его ученики и последователи, которые хорошо разбирались в вещах, помогали ему разогревать еду. Однако, когда он добрался до деревни Дуншань, мастер даже не захотел брать его с собой, не говоря уже о других людях. Старший стюард Лю мог только стерпеть все это. Он обеспокоенно посмотрел на молодого мастера, который ел и сидел среди семьи Юй, и обнаружил, что мастер мог делать то же, что и они, с удовольствием поедая. Главный стюард Лю, наконец, почувствовал облегчение, сел за деревянный столик сбоку и медленно начал есть. «Отец, разве третий молодой мастер Чжоу не взял на себя поставку сушеных морепродуктов для императорского дворца? Он хочет заключить с нами контракт. Все высококачественные морские ушки и морские огурцы, которые мы поймаем в будущем, будут проданы семье Чжоу. Они купят их по высокой цене». В семье Юй не было правил, по которым они не могли разговаривать во время еды. Обычно они были заняты своими делами, поэтому могли собираться вместе только во время еды. Из-за этого они всегда говорили о своих делах за обеденным столом. Юйхай взглянул на королевского принца, который серьезно ел свою еду, и осторожно сказал: «Даже если мы не заключим контракт с семьей Чжоу, с их заботой о нас, мы все равно можем продать высококачественные морепродукты его семье». По мнению Юйхая, семья Чжоу действительно хорошо относилась к ним. Когда они еще не разлучили свои семьи, семья Чжоу платила высокую цену за их добычу. Открывая заводы и нанимая рабочих, они доверяли им свою помощь. Кроме того, бизнес по сбору эхиуридов и устриц позволил им заработать довольно много денег за один год. По его честному мнению, раз уж они так заботились о его семье, то, если у него есть что-то хорошее, он, естественно, тоже думал о них. Просто высококачественные абалоны и морские огурцы нелегко найти. Семья Чжоу не может просто положиться на нашу семью. Юйхай думал, что его навыки плавания были довольно хорошими, но он все еще не был уверен в том, что сможет поймать абалоны и морские огурцы. «Не волнуйтесь, они определенно не будут полагаться только на нас. Давайте просто постараемся сделать все возможное. Отец, мои навыки плавания сейчас довольно хороши, я могу пойти и помочь вам. Ты, Ни за что. Сколько раз ты была в море? Глубокое море таит в себе много опасностей, и не только твои навыки плавания должны быть хорошими, но и ты сама должна обладать хорошей физической силой. Если у тебя закончится сила в середине погружения, никто тебе не поможет, это слишком опасно. Юйхай категорически отказался. Чжу Цзюньян взглянул на Юй Сяоцао и не удержался, чтобы не сказать: «Море не для того, чтобы валять дурака. В будущем не ходи так часто в море». Юй Сяоцао пристально посмотрела на него. С дурными намерениями она дала ему немного еды палочками, полную зеленого лука. Она улыбнулась и невинно сказала: «Юный принц, попробуйте жареных червей с луком. Это восхитительно». За последние несколько дней Юй Сяоцао заметила, что холодный рот молодого принца был очень придирчивым. Он вообще не прикасался к овощам, таким как зеленый лук, лук и чеснок, которые имели сильный вкус и запах. Видя, что молодой принц постепенно хмурит брови, глядя на зеленый лук в своей миске, Сяоцао почувствовала большую гордость за себя. «Хаэм, мы говорим о семейных делах, зачем ты вмешиваешься? Ха, так тебе и надо». Чжу Цзюньян уставился на зеленый лук в миске, как будто собирался с ним воевать. После долгих раздумий он наконец сдвинулся с места. Он запихнул в рот весь зеленый лук, запил большим глотком супа и сразу проглотил, не жуя. «Хаэм, эта девушка, должно быть, сделала это нарочно». Чжу Цзюньян впился взглядом в Юй Сяоцао. В ответ на ее доброту, он взял немного измельченного имбиря и положил их в миску Юй Сяоцао. Чжу Цзюньян давно заметил, что каждый раз, когда девушка ест, она всегда убирала имбирь и ставила его на стол. Видя, что маленькая девочка снова взялась за свои старые трюки, убирая измельченный имбирь, Чжу Цзюньян с большим достоинством сказал: «Этот принц впервые берет еду и отдает ее другому человеку. Это большая честь для тебя, поэтому ты должна съесть его, а не выбрасывать. Иначе, Хаэм, не вини меня за то, что я накажу тебя. Хаэм, жаждешь отомстить за такую маленькую обиду?» Мысли Юй Сяоцао были полны жалоб на него. Она смешала измельченный имбирь с рисом и съела его с горьким выражением лица. Чжу Цзюньян и Юй Сяоцао были теперь в расчете. Юйхан посмотрел на недовольное выражение лица своей младшей сестры, которая выглядела так, как будто она хотела продолжать провоцировать его. Таким образом, он поспешно коснулся ее ногами под столом. Храбрость его младшей сестры была действительно слишком велика. Кто был человек, сидевший за столом напротив? Королевский принц великой династии Миньян, член императорской семьи. Мы, обычные люди, не могли дождаться, чтобы сделать ему подношение или спрятаться от него, но все же, почему она постоянно искала неприятностей? Получив предупреждение старшего брата, Юй Сяоцао надулась и принялась ковырять рис. Ее маленькое личико было похоже на раздутую лягушку, пытающуюся удержаться на ногах. Чжу Цзюньян посмотрел на маленькую девочку с намеком на улыбку. Таким образом, королевский принц Ян приезжал осматривать деревню Дуншень каждые 3 или 5 дней, говоря, что это делается для записи данных о росте кукурузы и картофеля. На самом деле его скрытым мотивом была еда и теплая атмосфера семьи Юй. Принцесса-консорт Цзин также знала об изменениях в своем младшем сыне. Ее младший сын раньше был равнодушен ко всему, кроме нее, своей матери. Это было похоже на то, как будто он замкнулся в кругу и выбрал бесконечное одиночество в качестве своей компании. Принцесса-консорт Цзин всегда чувствовала, что если так будет продолжаться и дальше, то она в конце концов потеряет своего сына. В эти дни ее сын, казалось, был занят, старательно бегая в деревню Дуншань. Каждый день он уходил рано утром и возвращался вечером. Где он обедал? Ей вообще нужно было спрашивать. Ее младший сын с детства был придирчивым едоком, он никогда не ел ничего, что не соответствовало его вкусу. Кроме этой маленькой девочки из семьи Юй, у кого еще мог быть такой талант? Через несколько дней тонкие щеки ее сына с каждым днем наполнялись все больше и больше. Хотя он все еще казался холодным и равнодушным, его неуютная смертельная аура медленно рассеивалась, делая его более человечным. Она не говорила, что ее сын не был человеком, но, подобно холодному железу 10-летней давности, ее младший сын был большой глыбой льда, мешавшей людям приблизиться к нему. Теперь он становился все более ласковым и разговорчивым. Он все чаще и чаще говорил о маленькой девочке из семьи Юй. Глава 259. Взаимная антипатия. Дни шли один за другим, и весна медленно подходила к концу. Приближалось начало лета. На кукурузных полях семьи Юй все стебли кукурузы стояли прямо, как солдаты. Каждый лист со стеблей кукурузы был похож на тонко сработанный острый меч, сделанный из тончайшей зеленой яшмы. Все выглядело настолько совершенным, будто с небес. На верхушках стеблей была кисточка, и они гроздьями росли вокруг, выглядя как растрепанные волосы на телохранителях. В прошлом месяце, поскольку принц Ян был особенно прилежен и часто приходил, Ся Цая уменьшила количество воды из мистического камня, которую она использовала, чтобы не вызывать у него подозрений. Кукуруза всегда была засухоустойчивой культурой, которая боялась наводнений. Несмотря на то, что в этом году весенних дождей было меньше, это никак не повлияло на рост кукурузы. Чжу Цзюньян посмотрел на растения кукурузы, которые были высотой с человека, и попросил главного управляющего Лю Один, который сопровождал его, записать, как выглядели кисточки и период времени, в течение которого они появлялись во время цикла роста. Арбузы семьи Юй продавались на рынке почти месяц, так что на шести полях Му осталось не так уж много. Оставшиеся арбузы были не очень большими, но их вкус не был испорчен. Чжу Цзюньян вышел на арбузные поля и наклонился, чтобы выбрать одну из оставшихся дынь. Он попросил стюарда Лю подержать его, когда они возвращались, чтобы насладиться им. Позади них Юй Ся Цао, которая выступала в роли их маленькой помощницы, скривила губы. Этот молодой королевский принц действительно больше не считал себя чужаком. Он срывал арбузы, как будто они были его собственными вещами. Ся Цао, могут ли кисточки, которые растут на верхушках растений кукурузы, также приносить плоды? Чжу Цзюньян вспомнил новости, которые он получил из столицы. Министерство доходов использовало методы, которые семья Юй придумала для выращивания кукурузы. Прошло около месяца, и они только сейчас объединились. Он просмотрел присланные образцы. Хотя они выглядели довольно хорошо, они все равно значительно уступали тем, что выращивала семья Юй. Неужели это правда, что семья Юй обладала большим талантом в выращивании сельскохозяйственных культур, чем другие люди? Юй Ся Цао закатила на него глаза и грубо ответила: «Те, кто невежественны, серьезно слишком страшны. Люди делятся на мужчин и женщин, то же самое и цветы. Поскольку это мужское соцветие, как они могут приносить плоды?» А, хлоп. Чжу Цзюньян легонько хлопнул ладонью по затылку маленькой девочки. В тоне его голоса не было и намека на запугивание, когда он заявил: «Ты довольно смелая маленькая штучка. Кого ты сейчас обвиняешь в невежестве? Похоже, этот принц обычно слишком потакает тебе. Ты действительно сейчас слишком дерзок. Тебе повезло, что я великодушный человек. Если бы это был кто-то другой, ты бы уже потеряла свою незначительную жизнь». Управляющий Лю, стоявший сбоку с блокнотом в руке и арбузом в другой, посмотрел на слабую улыбку на лице своего молодого хозяина. Он чувствовал себя безмерно утешенным внутри. У небес есть глаза. Они позволили моему учителю встретиться с единственным человеком, который осмеливается шутить с ним, гармоничной и милой мисс Юй. В течение этого последнего месяца он наблюдал за ними обоими и обнаружил, что его господин мог полностью расслабиться только тогда, когда был с мисс Юй. Это был единственный раз, когда его мастер время от времени демонстрировал внешность и манеры 17-летнего юноши. Юй Ся Цао держала голову, сердито глядя на него. Она взбесилась: «Вы снова ударили меня по голове. Если вы в конечном итоге заставите меня стать глупой и невежественной из-за этого, я заставлю вас взять на себя ответственность. Вам абсолютно необходимо будет заботиться обо мне до конца моей жизни. Нести ответственность за всю оставшуюся жизнь этой маленькой девочки». В глубине глаз Чжу Цзюньяна появился намек на смех. Он дал ей уже очищенный каштан и захохотал. «Перестань пытаться ложно обвинить этого принца. Ты всегда была глупой дурочкой. Как ты можешь винить меня за это? Ты хочешь заставить меня взять на себя ответственность? Этот принц не скупой человек. С твоим крошечным ростом, тем, кто ест столько же, сколько котенок, этот принц может позволить себе вырастить десятки таких, как ты. Вы думаете, что разводите свиней, а вы можете позволить себе десятки». Юй Ся Цао случайно оскорбила саму себя, и она поняла это только тогда, когда слова сорвались с ее губ. «Ая, как это случилось? Неужели она действительно стала глупой после того, как ее ударил этот парень?» Улыбка на лице Чжу Цзюньяна стала шире, и он посмотрел на нее сверху вниз. На его лице появилось выражение, полное презрения. «Свиньи, твоя фигура такая хрупкая и маленькая, на ней нет мяса, если бы ты была свиньей, ты была бы тощим поросенком. Я почти уверен, что никто не захочет брать такого тощего поросенка домой на воспитание. Этот принц будет милосерден и возьмет на себя такую трудную работу по воспитанию такого тощего поросенка. Как только ты располнеешь, я смогу зарезать тебя на мясо. Юйся Цао подпрыгивала от ярости и рычала. Ешьте, ешьте, ешьте. Вы ешьте, пока не лопнете. И вы все еще хотите есть мясо. Будьте осторожны, не ешьте так много, чтобы не превратиться в большую жирную свинью, что не сможете больше ходить. Этот принц тренируется каждый день, так что неважно, сколько мяса я ем, я не растолстею. Не нужно беспокоиться. Чем больше он смотрел на Юйся Цао, прыгающую вверх и вниз с криками, тем лучше становилось его настроение. Этот частный спор, казалось, ни к чему не привел. Юйся Цао решила, что хорошая женщина никогда не ссорится с мужчиной. Она пошла на дынные поля, чтобы найти спелый арбуз. Внезапно у ее ног промелькнула темная тень. Ее напугало то, что она вскрикнула от неожиданности и отпрыгнула на несколько футов в сторону. Что не так? Что случилось? Что произошло? Чжу Цзюньян сделал гигантские шаги вперед и быстро подошел к ней. Из-за того, что он так спешил, он случайно разбил пару маленьких арбузов, которые еще не созрели у него под ногами. Он был похож на барсука. Барсук, о котором говорила Юйся Цао, был очень похож на похожее на барсука существо, написанное Лусюнем 2. Он хорошо копал и жил в пещере в горах и полях. Он любил есть растения и виноградные лозы, но также ел насекомых и некоторых других мелких животных. Чжу Цзюньян обыскал дынное поле и вскоре заметил проворное маленькое существо. Его рука быстро мелькнула, и барсук, который быстро убегал, издал короткий крик, прежде чем упал на землю, не двигаясь. Ух ты! Какое у него было отличное скрытое оружие! Юйся Цао подобрала юбки и грациозно переступила через каждую дыню, прежде чем добралась до мертвого, как дверной гвоздь, барсука. У барсука не было никаких признаков большой раны на теле. Вместо этого у него была только отметина от удара по голове. Она внимательно осмотрела окрестности и, наконец, нашла так называемое скрытое оружие. Это было декоративное кольцо для большого пальца, сделанное из черепашьего панциря. Он смог ударить барсука так сильно, что тот умер с такого большого расстояния. Более того, кольцо на большом пальце в черепашьем панцире совсем не выглядело поврежденным. Его сила и ловкость не были чем-то, с чем мог бы сравниться нормальный человек. Юйся Цао держала в одной руке кольцо с черепашьим панцирем для большого пальца, а другой рукой подняла барсука, который попал в беду, просто пройдя мимо. Она вернулась к Чжу Цзюньяну и посмотрела на него глазами, которые светились восхищением. «Юный принц, вы знаете боевые искусства, это и есть легендарная внутренняя сила, а, под нескрываемым восхищением в этих сверкающих, как драгоценные камни, в глазах Чжу Цзюньян почувствовал, как у него запылали уши. Он притворился спокойным и ледяным, когда ответил, этот принц изучал боевые искусства с тех пор, как я был юн. Что такого странного в знании боевых искусств? Я убил простого барсука, и мне нечем гордиться, верно? Хи-хи. Юный принц, если в будущем вы когда-нибудь станете безработным, то сможете сменить профессию и стать охотником. Вы совершенно точно не умрете с голоду. Юйся Цао подняла толстого и пухлого барсука и помахала им перед Чжу Цзюньяном. Она обнажила ряд крошечных белых зубов. Сегодня мы съедим этого барсука на обед. Чжу Цзюньян нахмурился, с неприязнью глядя на угольно-черного барсука. Он скривил губы. Такое уродливое существо, к тому же грязное, съедобно, как будто восхищение и поклонение в ее глазах были всего лишь миражом, они быстро исчезли. Юйся Цао снова посмотрела на него с неприязнью. Неопытный и невежественный. Позвольте мне сказать вам, что мясо барсука очень питательно. Если вы будете есть его часто, вы сможете укрепить свое тело. Чжу Цзюньяню, казалось, действительно нравилось скрещивать словесные шпаги с Юйся Цао. Вонючий барсук может сделать тебя такой счастливой, ах, разве у вас, ребята, немного дичи в западных горах, а, в другой раз этот принц позволит вам испытать мою поразительную охотничью эффективность, тогда обязательно скажи мне, что ты хочешь съесть, этот принц достанет это для тебя. Глаза Юйся Цао сразу же заблестели, это правда, вы же не морочите мне голову, верно, все, что я захочу съесть, вы сможете поймать, а... Чжу Цзюньян взглянул на хитрую улыбку в уголках губ Юйся Цао, и у него появилось дурное предчувствие. Однако, как мужественный человек, он не мог отказаться от своих слов. Он мог только собраться с духом и сказать, пока он ездит в западных горах, этот принц определенно сможет выследить его. «Я хочу съесть мясо тигра, лапу черного медведя, хвост леопарда, мясо акулы. Я никогда не ела ничего из этого, поэтому я действительно хочу попробовать немного». «Ах!» Юй Сяоцао изобразила на лице притворно невинное выражение. Почему ему показалось, что она действительно напрашивается на порку? Мышцы на лице Чжу Цзюньяна яростно дернулись, когда он натянуто улыбнулся. «Я думаю, ты откусила больше, чем можешь проживать, а? Ты смеешь подстрекать меня, этого принца, охотиться на свирепых зверей, а? Каковы твои намерения? Кроме того, у вас, ребята, действительно есть акулы, которые живут в западных горах. Не говоря уже об акуле, достать тебе оттуда немного рыбы тоже будет неплохо». Юй Сяоцао состроила ему смешную гримасу. Она просто лениво говорила всякую чепуху. Как она могла заставить его пойти на такой опасный риск? «Юй Сяоцао, в западных горах действительно водятся тигры и леопарды? Мужчины, казалось, любили рисковать». Чжу Цзюньян пропустил ежегодную осеннюю императорскую охоту, и он слышал, что один из генералов под его командованием забрал его минуту славу. Он чувствовал себя довольно неловко. Говорили, что этому парню очень повезло, и он наткнулся на раненого тигра. Слепой кот ударил дохлую мышь, и все же это позволило ему победить. Если бы в западных горах водились тигры, он хотел бы выследить одного из них и позволить всем этим генералам под ним признать его за доблесть. Юй Сяоцао немного подумала и покачала головой. «Я тоже не уверена. Я слышала, как представители старшего поколения говорили, что однажды они слышали рев тигра. Большинство свирепых зверей живут глубоко в горах, и подавляющее большинство людей не осмеливаются туда заходить, поэтому естественно, что никто их не видел. Однако я знаю, что там живут медведи. Мой отец встречал одного из них раньше. Он чуть не лишился жизни из-за этого медведя». Юй Сяоцао крепко сжала кулаки, когда она снова вспомнила ту сцену. Ее отец лежал на кровати, и доктор вынес ему смертный приговор. У всех вокруг них на лицах было выражение отчаяния. Она так крепко сжала руки, что украшенное черепашьим панцирем кольцо для большого пальца больно врезалось в ладонь. Юй Сяоцао посмотрела на предмет в своей руке и сказала: «Вот ваше кольцо». Она показала его перед Чжу Цзюньяном. Чжу Цзюньян посмотрел на отпечаток на ладони Юй Сяоцао и также вспомнил предыдущее несчастье Юйхая. В то время Юй Сяоцао было всего 8 лет, и она, должно быть, чувствовала себя очень беспомощной и обеспокоенной. Он хотел сказать что-нибудь, чтобы утешить ее, но не знал, что сказать правильно. Он немного подумал, а затем сказал: «Кольцо теперь грязное, так что прими его в качестве награды. Разве ты не хочешь съесть медвежьи лапы, а? В другой раз этот принц достанет немного для тебя. Ты знаешь, как их приготовить?» «Не знаю. Однако шеф-повар ресторана Чжэньсю, вероятно, знает как. Когда придет время, идем поужинаем в ресторане, и пусть старший брат Ян Фэн приготовит это для нас. Мы также можем заказать некоторые из их фирменных блюд и с удовольствием поесть вкусную еду вместе». С тех пор, как ее крестная мать закончила свое месячное заточение, Юй Сяоцао в настоящее время проводила меньше времени в городе. Ее крестная мать сказала, что скоро вернется в столицу, чтобы подготовиться к церемонии 100 дней для маленького Линлина. Его церемония омовения и церемония полнолуния были проведены в городе Тангу. Если она не проведет церемонию 100 дней в столице, то хорошие друзья ее крестной матери, близкие друзья ее крестного отца, а также приходящая в упадок семья Ся, которая хотела заискивать перед генералом Фанем, все приедут, чтобы поздравить их. Глаза Чжу Цзюньяна улыбались, блуждая по этому очаровательному личику. Она описывала все радостно, как будто медвежьи лапы уже были у нее в руках, и все, о чем ей нужно было думать, это как их съесть. Когда у него будет возможность, он, вероятно, сможет отправиться в горы, чтобы осмотреться. Возможно, он действительно мог бы получить там неожиданный улов. Юй Сяоцао наконец закончила свои размышления о том, как съесть медвежьи лапы. Она помахала барсуком в руках. Яркий солнечный свет заставил ее улыбку казаться исключительно яркой, когда она сказала: «Без медвежьих лап вокруг, давайте сначала съедим этого парня. Вы хотите съесть тушеное мясо барсука или вареное?» какой твой любимый способ его приготовления? Чжу Цзюньян редко задумывался о симпатиях и антипатиях других людей. Если бы он был в своем обычном настроении, он бы сказал тушеный, не задумываясь о чувствах других людей. Варенье питательно, в то время как тушение имеет более глубокий вкус. У обоих способов есть свои преимущества. Этот принц хочет попробовать и то, и другое. Тогда я половину тушу, а другую половину отварю. Под солнечным светом были видны две фигуры, медленно исчезающие вдалеке. Одна была высокой, другая низкой. Одна была крепкой, другая хрупкой. Один раньше был главным стюардом Фу, но автор изменил его фамилию на Лю. Два Лу Сюнь, один из самых ранних и известных современных китайских писателей. Глава 260. Мужская интуиция. Пришло время, когда на будущем урожае начали появляться цветы. Это была самая важная часть управления сельскохозяйственными культурами, в частности арбузами. В это время все листья были рыхлыми и крупными, а стебли уже толстыми и крепкими. Только благодаря этому зерна могли вырасти максимально большими, что впоследствии привело бы к хорошему урожаю. У Юйсяка было ее собственное преимущество – маленький божественный камень, так что все это не было для нее проблемой. Поля семьи Юй были заполнены здоровыми и зрелыми стеблями будущего урожая. Болезни и нехватка питательных веществ не были для них проблемой. Все, чего они сейчас ждали в первую очередь, это то, чтобы женские цветки быстрее отцветали, а мужские, наоборот, быстрее созревали и выпускали пыльцу. Шесть арбузных полей семьи Юйсяка теперь были полностью распроданы. В общей сложности им удалось заработать на этих полях более 15 тысяч тэли. Оптовыми торговцами арбузов были в основном те немногие семьи, у которых с ними были хорошие отношения. Были и другие оптовики, которые приезжали из других частей страны из-за высокой репутации семьи Юй, но поскольку существовало ограничение на количество спелых арбузов в день, они могли получить только 1-2 тележки арбузов ежедневно. Королевский принц Ян каждые 10 дней отправлял несколько повозок за арбузами. Он не воспользовался преимуществами семьи Юй и покупал арбузы по их обычной оптовой цене. Большие по 5 талей за штуку и маленькие по 3 таля за штуку. Затем он перевозил их обратно в столицу, где уже можно было их продавать за двойную цену, и множество людей выстраивались в очередь, чтобы купить их. Принца Цзин на каждом шагу атаковали его коллеги, которые пытались войти через заднюю дверь, чтобы купить арбузы, поэтому он взял отпуск по болезни и отправился в город Тангу, чтобы восстановить силы. Когда император услышал об этом, он скривил губы и молча проклял другого человека и сказал, что это за такое раздражение от других людей, а, скорее всего, он слишком сильно скучает по своей жене, верно же? После более чем годовой беспрерывной работы, подавляющее большинство основных строительных работ в поместье принца Цзин, которое находилось на западной горе, было завершено. На западной стороне деревни Дуншини в непосредственной близости от дома Юйсяка была длинная каменная лестница, которая протянулась вверх по западной горе. За деревьями в лесу смутно виднелись очертания красной и зеленой глазурованной черепицы на крыше, которая блестела под солнечными лучами. Высокая и величественная фигура медленно спускалась по этим ступенькам. Постепенно внешность этого человека стала более четкой. Лицо, которое казалось идеально вырезанным, исключительно красивая фигура и пара сильных и густых бровей над парой отчужденных глаз, которые иногда мерцали своей ледяной холодностью. Горный бриз слегка приподнял несколько прядей его темных черных волос и заставил развиваться его лазурно-голубые одежды. Это было так, как будто сам бог войны спускался с небес. У подножия горы стояла Сиакао, у которой наконец-то появилось немного свободного времени. Чжоу Шаньху и некоторые другие деревенские девушки примерно ее возраста успешно приставали к ней, заставляя пойти и собирать с ними грибы в лесу. Прошлой ночью прошел дождь, и все грибы в лесу пробились сквозь почву. Они напоминали поляну с крошечными зонтиками. Чжоу Шаньху подняла голову и увидела спускающуюся лазурную фигуру. Она не смогла удержаться, чтобы тихо не воскликнуть. «О, смотрите! Его высочество принц королевской крови спускается с горы. Он выглядит слишком красивым для нас». Чжэн Сяцуй, еще одна деревенская девушка, зажала рот руками, чтобы заглушить хихиканье. Она подразнила другую девушку. «Я слышала, что принц еще не женат и у него нет наложниц в гареме. Если он тебе нравится, тогда попроси тетю Чжоу отправить тебя к нему, чтобы ты стала его наложницей. Глупая девчонка, будь осторожна, чтобы я не разорвала тебе твой рот на части». Чжоу Шаньху был старше Сиакая на год, и ей уже исполнилось 11 лет. Еще через несколько лет она сможет обручиться. Слова Сиацуи заставили Шаньху почувствовать себя одновременно застенчивой и злой, поэтому она начала донимать другую девушку. Лю Инцзы, которая была дочерью Лю Шуанчжу, хорошего друга семьи Юй, тихо прошептала на ухо Сиакая: «Этот принц королевской крови выглядит так страшно. В его глазах острая, как нож, напряженности я ужасно трепещу, когда вижу его. Кто бы ни стал его женой или наложницей, ей придется весь день смотреть на это застывшее лицо. Если они не испугаются до смерти, то точно замерзнут до смерти. В этом есть одно преимущество. Летом он может снизить температуру вокруг себя и охладить воздух». «Ах, Ефан, младшая сестра Цань Вэнь и Цань Ву», глупо моргнула глазами и усмехнулась. Юй Сиакая прикрыла рот руками, и у нее невольно вырвалось: «Пф-ф-ф-т-т-т». В ее глазах юный принц был всего лишь бумажным тигром. Он выглядел свирепым, но совсем не был страшным. Однако только в ее окружении Чжу Цзюньянь смог расслабиться и терпеть ее маленькие выходки. «Учитель, похоже, мисс Ю вон там». У старшего помощника Лю было острое зрение, и он смог заметить Юй Сиакая в группе девушек примерно ее возраста. Он позаботился о том, чтобы сообщить об этом своему учителю. С тех пор, как Чжу Цзюньянь поручили следить за посевами в деревне Дуншань, его бессердечный второй брат сбежал. Он даже не сказал ни слова, прежде чем убежал, чтобы записаться в армию старого генерала Чжая на границе страны. Следовательно, ответственность за контроль за строительством поместья в Западной горе легла на Чжу Цзюньянь. Более того, ее высочество, принцесса, рыдала и жаловалась своему младшему сыну, заявляя, что все они никогда не заботились о чувствах своих родителей и заботились только о себе. Ее жалобы касались его второго старшего брата, тайно завербовавшегося в армию, а также его ухода в море. Все это причинило ей много боли и страданий. Чжу Цзюньянь, которому не повезло в данный период жизни, чувствовал себя настолько измученным из-за придирок своей матери, леди, что воспользовался предлогом завершения своей официальной работы и рано утром уехал, чтобы сбежать в деревню Дуншань. Поднявшись на западную гору, он быстро огляделся, чтобы проверить ход строительства поместья, а затем спустился вниз. Спускаясь вниз, он строил планы, пытаясь сообразить, какие сложные блюда он мог бы заказать на обед у этой маленькой девочки, которая всегда показывала свой характер перед ним. Услышав подсказку помощника Лю, он посмотрел в сторону громкого хихиканья и смеха вдалеке. Конечно же, эта знакомая хрупкая и слабая на вид фигура в данный момент наклонилась и что-то искала в траве. «Что ты ищешь?» Чжу Цзюньянь легко преодолел дюжину или около того оставшихся каменных ступеней. Маленькие девочки, которые хрипло разговаривали, не заметили, что тема их разговора, юный принц королевской крови, находился всего в нескольких футах от них. Когда они услышали звук этого жесткого, ледяного голоса, маленькие девочки были так напуганы, что все задрожали от страха. Они даже забыли о своих собственных корзинах, когда все бросились бежать прочь. Юй Сиакая выпрямилась и посмотрела на молодого принца королевской крови, который каким-то образом подкрался к ней сзади. Она засмеялась и сказала ему: «Я думала, что приближается какой-то свирепый зверь, но, очевидно, что это был всего лишь ты. Ах, посмотри на себя, ты отпугиваешь всех остальных девушек». Краем глаза Чжу Цзюньянь мельком взглянул на группу маленьких девочек, которые прятались поодаль. Раздражение закипело в его сердце. Он обратился к Юй Сиакая, которая игнорировала его, продолжая собирать грибы: «В будущем проводи с ними как можно меньше времени. Они все недалекие и мелочные, не стоящие таких усилий». Юй Сиакая чуть не швырнула гриб, который держала в руке, ему в лицо. Она выглядела недовольной, когда ответила: «Юный принц, безусловно, у вас высокий статус и положение. Естественно, мы, дикие простолюдины, для вас ничто. Пожалуйста, держитесь на расстоянии, чтобы мелочность этого простолюдина не прилипла к вашему телу». Даже если бы у Чжу Цзюньянь не было его особых способностей, он мог бы сказать, что Юй Сиакая была очень зла. Он озадаченно спросил у нее: «Этот принц говорил не о тебе, почему ты закатываешь истерику?» «А, они все мои друзья. Если вы не уважаете их, это то же самое, что не уважать меня». Юй Сиакая надула лицо и сердито посмотрела на него, прежде чем повернуться и позволить ему смотреть только на ее затылок. Чжу Цзюньянь нахмурился, а затем снова посмотрел в сторону маленьких девочек. Его способности подсказали ему, что в этой группе девушек, по крайней мере, у одной из них не было чистых и искренних намерений. Он боялся, что эта девушка в конечном итоге повлияет на Сиака или причинит ей вред, поэтому хотел предупредить ее, но не знал, как это правильно объяснить ей. На некоторое время воцарилось неловкое молчание, а затем он, наконец, сказал: «Ты должна быть осторожна при выборе своих друзей. Если ты этого не сделаешь, ты можешь в конечном итоге навредить себе, а также создать проблемы для других людей». Когда Юй Сиакао заметила, что он говорит совершенно серьезно, она положила гриб, который держала в руках, в корзину и внимательно посмотрела ему в глаза и ответила: «Вы что-то знаете? Получается, в этой группе есть кто-то, кто хочет причинить мне боль. Причинит она тебе боль или нет, я не могу сказать в данный момент. Однако у кого-то из этой группы девушек нет чистых намерений, это факт. Тебе нужно быть осторожной». Чжу Цзюньянь боялся, что в конце концов она пострадает, поэтому в конце концов он предупредил ее: «Они, у одной из них нет искренних намерений, в группе из четырех девушек трое из них считались близкими подругами Сиакао». Чжоу Шаньху обладала яркой и открытой личностью и не обладала никакой проницательностью. Цань Ефан была самой младшей в группе, и она была очень милой и очаровательной. Люин Цзы обладала прямым характером и вела себя как их старшая сестра. Она очень хорошо умела заботиться о других. Единственной девушкой, которую она плохо знала, была Чжэн Сяцуй. Все, что она знала, это то, что она была соседкой Люин Цзы и что другая девушка увязалась за ней, как только узнала, что Люин Цзы хочет собирать грибы в лесу. Все они были маленькими девочками в возрасте около 10 лет, у каждой из них могли быть скрытые мотивы, чтобы это слово даже дошло до ушей молодого королевского принца. Юй Сиакао бочком придвинулась ближе к Чжу Цзюньянь и поманила его рукой, чтобы он приблизил ухо к ней. Она тихо прошептала на ухо Чжу Цзюньянь: «Вы что-то слышали откуда-то?» «Нет». Чжу Цзюньянь почувствовал, как у него зачесалось ухо, и поспешно выпрямился. Он немного отодвинулся в сторону и придал своему лицу ледяное выражение. Если бы кто-нибудь внимательно посмотрел на его лицо, он или она заметили бы, что кончики ушей этого красивого юноши теперь слегка покраснели. Юй Сиакао пристально посмотрела на него и сказала: «Если никто тебе ничего не говорил, то откуда ты знаешь, что у одного из них нет искренних намерений?» Чжу Цзюньянь, естественно, не мог рассказать ей о своей собственной странной способности, так как боялся, что в будущем она будет считать его уродом. Он мог только искренне сказать: «Это моя интуиция». Пфф. Юй Сиакао чуть не подавилась собственной слюной. Она засмеялась и сказала ему: «Юный принц, когда это вы успели сменить свой пол?» «Смена пола? Что ты имеешь в виду?» У Чжу Цзюньянь возникло ощущение, что это не очень удачный термин, поэтому он настороженно посмотрел на нее. «Женская интуиция, женская интуиция. Естественно, только женщины будут верить своей собственной интуиции. Юный принц, когда это вы тоже стали таким неразумным?» Юй Сиакао не совсем знала, что сказать в этот момент. Когда Чжу Цзюньянь увидел, что она не приняла это близко к сердцу, он не стал развивать эту тему женских чувств. Он осторожно предупредил ее: «Если ты не примешь это близко к сердцу, я должен сказать тебе, что моя интуиция всегда была очень хорошей. Полагаясь на свою врожденную интуицию, я смог избежать многих заговоров против меня. Я, как принц, предупреждаю вас по доброте душевной, тебе решать, хочешь ты мне верить или нет». Чжу Цзюньянь взглянул на группу маленьких девочек неподалеку от них. Он не знал, что делали эти девушки, но он мог сказать, что они жестикулировали и о чем-то говорили. Кто же был тем преступником, который хотел устроить заговор против Юй Сиакао? Ему нужно было внимательно следить за этим непослушным маленьким ребенком. Однако он никогда бы не подумал, что целью девушки был не Юй Сиакао, а он сам.